Часть первая. Выход на политическую сцену. Годы с 63 по 43. Чудесное рождение? Где берет начало та дорога, что привела к абсолютной власти сына Гая Октавия, который первым в своей фамилии рискнул выбраться из провинции, чтобы совершить почетную карьеру, но так и не успел дослужиться до консула? В условиях республики, когда знатность юноши определялась теми магистратурами, которые занимали его предки, будущий Август не мог похвалиться, что вступил в жизнь с крупными козырями на руках. Несмотря на это, он обошел всех и вырвался на первое место. Он двигался вперед с такой неукротимой силой, что, казалось, сами боги поклялись сотворить чудо его возвышения. И первым знаком божественного вмешательства в его грядущую судьбу стал, возможно, второй брак его отца, Гая Октавия, с Атией, дочерью Марка Атия Бальба, родственника Помпея, и Юлии, сестры Юлия Цезаря. Надо думать, что союз между провинциалом из Велитер, маленького процветающего городка в Лациуме, и девушкой из рода Юлиев, которые вели свою родословную от Энея и Венеры, стал возможным главным образом благодаря значительному состоянию Октавия, накопленному многими поколениями бережливых буржуа. Таким образом, дети Гая Октавия и Атии, сын Гай, будущий Август, и дочь Октавия, приходились Юлию Цезарю внучатыми племянниками. Располагая таким родственником и имея за плечами фамильное состояние, Гай вступал в жизнь отнюдь не с пустыми руками. Впрочем, чтобы стать полновластным хозяином Римской империи, этого было маловато, так что богам пришлось не раз и не два приложить руку к его судьбе. У Цезаря была дочь, которую, как и всех женщин рода, звали Юлией. Примечание. У каждого римлянина было два обязательных имени. Во-первых, родовое, номен, например, Юлий, Октавий, Антоний. Это имя передавалось по наследству и было общим для всех членов рода. Во-вторых, личное имя, преномен, например, Гай, Марк, Гний. Так у Помпея Великого было двое сыновей – Гней Помпей и Секст Помпей. Естественно, все женщины рода наследовали родовое имя, подобно тому, как у нас они наследуют фамилию. Но в классическое время у них не было первого имени, поэтому их называли старшее, младшее, третье и так далее. Конец примечания. Отец выдал ее замуж за Помпея. Если бы она не умерла родами, или если бы удалось спасти жизнь ее ребенку, для Октавия многое изменилось бы. Опять-таки, если бы у последней жены Цезаря, Кальпурнии, родился сын, тому не пришлось бы подыскивать себе наследника в более отдаленной родне. Это решение с далеко идущими последствиями он принял 13 сентября 45 года, поддавшись внезапному порыву, когда уничтожил завещание, согласно которому ему наследовал Помпей, и составил новое, включившее пункт об усыновлении Гая Октавия и назначении его главным наследником. Примечание. Помпей был убит в 48 году. Поэтому невозможно, чтобы он значился как наследник Цезаря еще 3 года после своей смерти, до 45 года. Согласно Светонию, первое завещание Цезаря было составлено в 59 году. В нем он действительно объявляет своим наследником Помпея. Оно было уничтожено в 50 году, когда Цезарь начал войну против Помпея. В сентябрьские иды 45 года Цезарь составил новое завещание, в котором он назначал наследниками 3 внуков своих сестер, причем Октавию оставлял 3/4 имущества. Однако в завещании были сделаны, по-видимому, кое-какие существенные оговорки на случай рождения сына у самого диктатора. В частности, среди опекунов будущего сына назывался Децимбрут, один из убийц Цезаря. Конец примечания. Все это он проделал в строжайшей тайне, оставив за собой возможность изменить завещание, если Кальпурния все-таки родит ему сына или если ему случится передумать. Но 7 месяцев спустя Цезарь был убит. Перед его приемным сыном открывалась широкая дорога. Выбрав из всего потомства 2 своих сестер, именно Гая Октавия Цезарь, если верить многочисленным анекдотам, изобретенным впоследствии, как будто следовал предназначению будущего Августа. Один из них относится к 23 сентября 63 года и, по мнению Светония, абсолютно достоверен. В тот день Октавий отец немного опоздал на заседание Сената, на котором Цицерон собирался представить первое добытое им доказательство заговорщической активности Кателины. Когда Октавий принялся извиняться, объясняя, что незадолго до восхода солнца у него родился сын, сенатор Нигидий Фигул, пифагореец и знаток астрологии, ненадолго задумавшись, провозгласил, что родившийся младенец будет властелином Вселенной. Воображение поклонников Августа впоследствии расцветит это пророчество новыми подробностями. Так Юлий Марав, исполнявший обязанности официального летописца империи, рассказывает, что за несколько месяцев до рождения Августа было знамение, возвестившее, что природа рождает римскому народу царя. Сенат принял решение оставить без воспитания всех младенцев мужского пола, которые родятся в этом году. Это было то же самое, что убить ребенка или вышвырнуть его на большую дорогу. Однако те из сенаторов, чьи жены ожидали потомства, постарались провалить принятие соответствующего сенатус консульта, благодаря чему Август благополучно появился на свет. Еще дальше пошел македонец Аксилипиад Мендецкий, который в своей книге о богах приводит такую странную историю. Светоний, 94 книга, 4 глава. Однажды в полночь Атия пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, тогда как прочие матроны разошлись по домам. И тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз. А она, проснувшись, совершила очищение, как если бы побывала в объятиях мужа. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змея, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани. 9 месяцев спустя родился Август, признанный по этой причине сыном Аполлона. Говорят, у самого Августа были на теле пятна числом и расположением повторявшие звезды, образующие созвездие Большой Медведицы. В возрасте нескольких месяцев он исчез из колыбели, в которую его уложила кормилица в комнате на 1-м этаже дома. Вскоре его нашли на самом верху башни. Он лежал, обратив лицо к солнцу. Еще несколько месяцев спустя, когда он только-только начал говорить, он приказал умолкнуть лягушкам, не дававшим ему уснуть. И с той поры лягушки в тех местах больше не квакают. Все эти истории, дополненные вещами снами, якобы виденными родителями Августа и некоторыми другими важными лицами, а также всевозможными знамениями, ни в коей мере не сводятся к забавным курьезам, свидетельствующим либо о безграничной угодливости современников, откровенно льстивших основателю императорского режима, либо о ребяческой наивности римлян. В первую очередь, они дают нам представление о той огромной работе над массовым сознанием, которую вели сторонники нового строя. История рождения Августа есть не что иное, как перепевы истории рождения Александра, мать которого якобы почтил своим вниманием сам Зевс. А волшебные сказки о детских годах Геракла и Александра послужили моделью для аналогичных рассказов о детстве Августа. Народу следовало внушить, что спаситель государства – существо исключительное, не чета обыкновенным людям. Потому что речь шла именно о спасителе. За всеми этими легендами стояло вполне очевидное стремление выразить облегчение, которое испытала целая цивилизация, уже считавшая себя погибшей, и на самом деле гибнувшая, но бесконечно благодарная Августу за то, что он заставил ее поверить в собственное возрождение. О том, что Август сознательно участвовал в этой мистификации, говорит его актерство на смертном одре. Но она стала возможной только на фоне самых невероятных чудес и пророчеств, отметивших последние десятилетия существования республики, истерзанной более чем вековой историей гражданских войн. Примечание. Автор несколько преувеличивает. Гражданская война началась в 90-м году, союзническая война, и завершилась в 31-м, битва при Акциуме. Конец примечания. Сюда же примешивались предсказания о завершении 9 века истории этрусков и о грядущем пришествии иудейского царя. Поразительный эпизод с избиением младенцев, якобы задуманным сенатом, наглядно демонстрирует, до какой степени античный мир жил в предчувствии полной смены времен. В такой обстановке тревожного ожидания и родился Гай Октавий. Его отец располагал достаточными средствами, чтобы поселиться на Палатине, самом оживленном в ту пору римском холме, где жили и Цицерон с братом, и Милон с Клодием, герои одной из самых жестоких схваток, разыгравшейся в агонизирующей республике, и соперник Цицерона Гортензий, и Марк Антоний, и Тиберий Клавдий Нерон, и многие-многие другие. Родной дом Августа, расположенный в местечке под названием «Бычьи головы», после его смерти стал святилищем, где ему поклонялись как божеству.